«Хочешь жить, Борис?» В голове резко прозвучали недавние слова капитана, а очи резко открылись от удивления. «Даже у чудовищ есть право на жизнь. Да, Ади, ты ведь прав оказался». Нащупывая неподалеку лежащий клинок, Ленц начинал приходить в себя, а его жажда крови только расти. Нет времени переживать о правильности, нельзя рассчитывать на счастливый конец у страшной истории. Теперь слова Вайспера действительно имели для него смысл. Больше это была не красочная речь, а слова, имеющие смысл. Каждое слово в его речи имело проникающую в голову мысль. Это закладывалось в морали и принципах, особенно теперь, когда жизнь находится на тонкой ниточке со смертью. «Да, это море жестоко!» Выкрикнув невольно последнее слово, музыкант взялся за меч с энтузиазмом, больше его руки не дрожали, и перестали сдерживать свое безумие. Он целиком и полностью отдался своей болезни и, не потому что это было неотвратимо, а потому что жить хотелось и для этого нужна была сила. Слова, лишь мотивация, и Вайспер добился ими желаемого эффекта, пускай сам об этом пока не знал, но, вероятно, догадывался, что рано или поздно это случится. Хи-хи-хи-хи. Неспешно вставая на ноги и закидывая меч за плечо тупой стороной, длинноволосый провел рукой по оставленной ране и лизнул собственную кровь, после чего его взор резко пал на первого помощника. Чудови. В последний момент тот понял, что происходит, но и в этот же момент лишился своей жизни. Словно шутки ради, ему оставили ту же рану, что и получил Ленц, только куда более глубокую, разрезавшую плоть и кости, с расчетом убить трупа. Рука схватила уже мертвого дозорного за волосы, как куклу, и повертела перед его подчиненными, снижая боевой настрой. «Убить его!» — выкрикнул кто-то из рядовых, и все разом нажали на курок. Широко улыбнувшись, даже шире обычного, Накома пропал, оставляя после себя лишь потоки воздуха. Его не видели и не слышали, лишь крики людей, падающих один за другим, расчлененные самыми бесчеловечными способами, которые даже убийствами язык не повернется назвать. Атаки предназначались не для того, чтобы убить противника, а чтобы порубить его на части, в кровавую кашу, не неся в этом никакого здравого смысла. Просто так было весело для палача, вот и все. Он то исчезал, то появлялся в различных частях корабля, играясь с оставшимися дозорными, как с едой, которую вот-вот съедят. В него не то, что попасть не могли, даже прицелиться, такова была истинная скорость Ленца. Он не сдерживался. «Я его взорву к чертовой матери!» — рявкнул кто-то, прицеливаясь из базуки, беря в расчет радиус поражения. «Стой, корабль потопишь!» — заорали на него товарищи. «Иначе мы все здесь сдохнем!» — проорал в ответ, беря остро под прицел или хотя бы направляя в дуло в ту сторону, где тот появится. «Ну, иди сюда, чертов!» Пушку разрубили вдоль и поперек, как мужчину, его держащего. Маньяк вовсе не брал в расчет, что что-то из нынешнего оружия или его пользователя может представлять опасность, просто еще один дозорный попался под горячую руку. Это был даже не бой, некоторым даже жизнь оставляли, отрезая руку или ногу, повреждая нежизненно важные точки и заставляя валяться в агонии. Это было зрелище не для слабонервных. Когда солдат, еле стоящий на ногах и с непониманием в глазах, поднимает свою отрубленную руку и не знает, что с нею делать дальше. Весь корабль мигом превратился в игровую комнату настоящего демона в человеческом обличии, который решил оторваться по полной, более не обращая внимания на какие-либо человеческие ограничения. К черту все, люди стали прыгать за борт, смотря на развернувшуюся картину. Им было уже плевать, съест их морской король, или еще какой хищник, главное не оказаться в лапах чудовища на корабле. В той или иной степени, везунчиками оказалась небольшая группа солдат, которая сейчас плавала на шлюпке неподалеку, разыскивая своего контр-адмирала. На свое счастье, они нашли девушку, плавающую на одной из досок своего же корабля, вероятно отлетевшую при взрыве. Аккуратно подняв на свою шлюпку, они и не думали возвращаться, корабль понемногу становился призраком, без единой живой души, и плавающие рядом с ними трупы хорошо убеждали в этом. «Да что там творится?» – задался общим вопросом один из матросов, в то время, как остальные молчали, с шоком наблюдая за тем, что могли увидеть и услышать. Все-таки он решился. Неизвестный голос прервал их и вынудил схватиться за оружие. «Хватаясь за шлюпку, пытаюсь отдышаться, голова сильно кружится, но это меньшее из бед. Моя задумка использовать мисс Хину, как свой спасательный круг, сработала, всего то и требовалось, что найти доску, положить на нее девушку так, чтобы не соскользнула и выдать ее за чудом спасшуюся. Я принял верное решение, когда решил использовать ее, а не отправить на дно морское, хотя для этого требовалось лишь отпустить руку. В любом случае приманка сработала, и теперь у меня есть шлюпка, мои шансы на выживание повысились, но щепки все еще торчат в теле. Одна большая в животе, три мелких в груди и, судя по вырвавшейся крови, внутренности были задеты. Хорошо, что еще какой-то хищник на запах крови приплыть не успел, спасибо скороспелости дозорных. Уверен, что стоит направлять на меня пистолет. Интересуюсь у уверенно держащего оружие блюстителя порядка и закона. Почему нет? Тебе не помогут мольбы, чертов пират. На его слова двое других обнажили оружие. Я еще не успел забраться на борт, поэтому держался обеими руками, в то время, как ноги плавали в воде. Послушай, морщись от боли, пытаюсь его вразумить, кивая на корабль. Слышишь эти крики? Это твои друзья и товарищи умирают, пока мы тут говорим. Вы не остановите Эстра, даже направьтесь туда прямо сейчас, и все равно, что на корм хищнику уйдете, как бы грустно это ни звучало. И, увы, не думаю, что вам удастся добраться на шлюпке до ближайшего острова. Этот больной ублюдок окончательно вышел из-под контроля. Он зарубит и тебя, как только увидит, какие у нас шансы на выживание. Что я, что вы, для него, ХМ, мясо, полагаю, и никак иначе, так что мы в одинаковом положении. Да что мелешь, один из солдат уже было замахнулся, как его остановили. Погоди, он прав, на этой шлюпке далеко не уплывем, и с этим чудищем нам не справиться. Он же твой накома, да, хочешь сам с ним справиться в обмен на. Люблю иметь дело с умными людьми, они лучше всех попадают в ловушку собственных противоречий и желаний. Желание уплыть прямо сейчас и желание избавиться от Эстра, вернув корабль обратно, желание жить и воинский долг, вот что из себя представляли обычные дозорные. Посмотрев на них и узнав получше, нетрудно сделать несколько выводов, особенно пищу для размышлений мне предоставили дозорные в Локтауне. Когда начался ураган, они кинулись спасать гражданских в первую очередь, поставив поимку пиратов на второе место. Этого было достаточно, чтобы узнать их приоритеты. Ну, а дальше сделать ставку на то, что кто-то поставит свой долг превыше своей жизни, возьмет пропаганду за основу и совершит глупость, позволяющую сохранить мне жизнь. Да, это было рискованно, но я сделал верную ставку и не прогадал. Верно говорите, мистер солдат. Перебираясь в лодку окончательно, сажусь на пятую точку, смотря на свои раны. Если выдерну щепку из живота, то истеку кровью, пусть пока там и остается, не думаю, что тут есть доктор. Ладно, тогда уберу те, что торчат из груди. Сейчас я вам не враг. И что ты предлагаешь? Хочешь сказать, что сможешь одолеть этого психа? Нет, не смогу. Качаю головой, хватаясь за щепку и резко выдергивая из тела. Больно, но терпимо. Все, что мы можем сделать, это ждать, пока он сам успокоится, но я не знаю, сколько для этого нужно времени, проблема же в морских королях. У нас пару минут на размышления, зная этих созданий, они плавают быстрее любого другого хищника, а нижняя часть вашего корабля чем-то покрыта, что помогает вам свободно плавать и не бояться их. Вывод. Либо мы остаемся здесь на ужин королям, либо взбираемся на ваш корабль. Констатирую факты с улыбкой. Достаточно донести до людей действительность, как они тут же меняют приоритеты для спасения собственной жизни. Учитывая то, как успокоились дозорные, они уже стали моими марионетками, нужно лишь правильно их использовать и направить. Может, как приманку, или в качестве отвлекающего маневра, а самому ударить Эстра в затылок и покончить со всем этим. На мои размышления вслух они лишь кивали, признавая правоту и уже думая над своей дальнейшей судьбой. Про меня уже забыли, по крайней мере об опасности, которую я несу. Но случилось то, что не входило в мои планы и сильно их портило. Хина очнулась, начиная откашливаться и сплевывать воду обратно в море. Не думал, что она так быстро придет в себя, сильная женщина, вероятно, она все слышала, поэтому повторять свои слова дважды я не намеревался, да и есть у нее подчиненные для этого. И откуда ты столько знаешь? Переводя дыхание, девушка с недоверием посмотрела на меня, но враждебности не питала, осознавая ситуацию, в которой мы вместе оказались. Я много читаю, честно признался ей, выдергивая щепку из груди и с недоверием смотря на последнюю, торчащую из живота. Поверю на слово, это сейчас не так важно. Хоть он твой товарищ, но, видимо, ты тоже не собираешься поддаваться ему, Я права, киваю в ответ. Поддаваться, мне еще жить охота, а учитывая то, как он поступил с Тосиги, меня щадить тоже не станет. Значит, ты не лгал, когда сказал, что никто на моем корабле не выживет в случае твоей смерти. Как видите, махнул рукой на корабль, откуда перестали доноситься крики. Похоже, все оставшиеся там уже мертвы, даже представить страшно, какой ужас нам предстоит увидеть, когда мы туда поднимемся. Раз вы пришли в себя, то может поможете мне усмирить Астра? Одному мне этого не сделать, как ни печально, намекнул на рану. Это вопрос не нашей чести, а выживания, поэтому да, на меня можешь рассчитывать. Это мой корабль и я никому его не отдам. Тогда нам лучше готовиться, мы оба ранены, а Астра навряд ли. В подчинении у вас осталось около 6 человек, не считая тех, кто успел спрыгнуть с корабля, этого максимум хватит на то, чтобы отвлечь его на пару секунд. Эх, тяжело вздыхаю, понимая, что все-таки не стоило брать Линца с собой. Надеюсь, мы тут не умрем. 12-й обман. Жалость. Взбираюсь на корабль, раны ужасно болели, но приходилось, сжав зубы, как можно беззвучнее карабкаться выше, ради своей же сохранности, используя пушки и выпирающие доски вместо опоры. Оказавшись на палубе, мне открылась неприятная картина. Трупы заполонили все, их будто дикий зверь на части разорвал, но никак не человек, ни выживших, ни следа Астра. И куда же он подевался? Покинуть корабль он вряд ли мог, а значит он еще тут. Сейчас он как хищник, а хищники умеют прятаться в засаде и атаковать, как только жертва откроется. Значит, он хочет, чтобы я открылся. Хина-сан взобралась вместе со мной и старалась не показывать своей реакции, но было видно ее отвращение к подобной жестокости. Да, это были ее люди и теперь они лишь пища для стервятников, будь они тут, я его не вижу. Девушка двигалась тихо, несмотря на каблуки, и дала сигнал своим солдатам продолжать ждать в шлюпке. Тут они станут лишь мишенями, а кораблем кому-то управлять надо, парусами, якорем и прочим. Военный фрегат, все-таки. Я тоже, но он здесь. Продолжаю оглядываться, но тут даже мест нет, чтобы спрятаться. Палубу разворотили почти до щепок. Он в трюме или в одной из кают. Делаю вывод по царапинам от клинка на полу и каплям крови, ведущим вниз. Тогда выманим его. Нет, в узком помещении против владельца меча у нас есть шанс. Ему будет трудно размахнуться, хотя, не знаю точно, касается ли это правила его. Надеюсь, ваши решетки достаточно прочные, чтобы выдержать его удар или мы присоединимся к покойникам. Ха-ха-ха. Гляжу на нее с легкой улыбкой, скрывая глаза и свое сильнейшее беспокойство за этой маской, пропуская даму вперед. Это и вежливость со стороны джентльмена и потрясающая наживка, хоть она это и сама понимает. Астра режет людей, как бумагу, ошибемся в расчетах и нас порубит, как этих бедолаг под ногами, а меня не особо устраивает такая участь. Поэтому пусть дама идет вперед и если погибнет и ее фрукт не выдержит холодной стали, то просто вернусь в шлюпку и попытаюсь уплыть отсюда от безнадежности. Шанс того, что нас настигнет морской король, огромен из-за крови в воде, но в данном случае шансы на выживание, пусть и минимальные, но появятся, а это куда лучше, чем их совсем не будет. Меня не очень радовала перспектива объединяться с этой девушкой, однако без ее клетки сдержать Линца не выйдет, а если прутья выдержат, то поместим его в эту самую клетку и будем ждать, когда угомонится. Это правда, перевожу на нее взгляд и вопросительно мычу. Ты убил собственную семью и спалил до основания замок. По вашим официальным данным, полагаю, да, хотя это недалеко ушло от сути. Что вам известно? Я не читал газет, рассказывающих обо мне, слышал только по слухам о том, кем меня считают. Ровно столько же, сколько писали в газетах, хотя высшим чинам предоставили куда больше информации. Ты убил собственных родителей по неизвестным причинам. А ведь как сын короля ты мог рассчитывать на прекрасное будущее? Ради чего ты это сделал? Короля, верно, никто не знает, какой мой истинный титул. Значит, по официальным данным я сын какого-то короля какой-то страны. Весьма удобно, чтобы замять позор небесных драконов. Раз большинство верит в эту историю, то пусть так и остается. Кто знает, может забавы ради, потому что я невменяемый псих с манией убивать всех подряд или может это несчастный случай? А меня подставили и теперь я блуждаю по морю в поисках мести. Решайте сами по моим поступкам или воспринимайте как наивного пирата, решившего попытать удачу в море. Хина окрестила меня взглядом, она мне не доверяла после таких слов и это правильно. Мне верить нельзя, это плохо кончится, но в текущей ситуации лучше сотрудничать ради общей выгоды, чем воевать. Если ей нужна правда, то пусть ищет, но так ли она важна, да и что изменится, начни она копать под меня. Так мы и начали спускаться по ступенькам в самый низ, откуда доносился странный звук, будто молот бил наковальню, причем с немеренной скоростью, безо всякой остановки. Это остро, что бы он там ни делал. Позвольте поинтересоваться, что там у вас? Не нравится мне этот звук, совсем. Не могу сдержать своего интереса. Может, Ленц просто бьет что-то прочное в надежде разрубить? Да не может, он сейчас не способен трезво мыслить, поэтому такая нелепость прямого вероятна. Камеры с заключенными. Вот как, тогда я уже догадываюсь, что там происходит. Дойдя до самой нижней палубы, откуда пахло не самым лучшим образом, смесь крови, пота и морской воды, вот, что это было, а где-то там вдалеке, в темном углу, стояли клетки с пойманными пиратами. По ним и бил остро, пытаясь добраться до тех, кто там сидит, но похоже, что не получалось из-за плотности и твердости металла. Грубо говоря, он пытался вскрыть черепаший панцирь, чтобы добраться до содержимого, подобно зверю, но пока не преуспел в этом. Ясно, он реагирует на живых, ищет новых и убивает, поскольку не соображает, что тут присутствует замочная скважина и дверь можно отворить ключом, то ему ничего не остается, кроме как пытаться ее разрубить мечом. Что же, будет плохо, если он нас заметит прямо сейчас, но элемент неожиданности тоже не сработает, как показал пример боя с Ранаазарой той дозорной. Тогда подготовимся до начала схватки. Поворачиваюсь к Хине и киваю. Из ее рук вырвались стержни и стали нас окружать для защиты, заманивая остров в капкан. Как же мне хочется верить, что они выдержат, очень хочется, иначе мы сами пришли сюда для своей погибели. А-а-а. Ленц резко развернулся и немедленно летел на нас со всей своей скоростью, словно стрела в цель. «Хина-сан, держи его!» — крикнул ей, чтобы не зевала, хоть это и было лишним. «И без тебя знаю. Тут мы оба замерли, еще до того, как схватить остро и до того, как начать битву. Дело не в том, что Ленц разгадал наш замысел и отступил, он остановил свой меч до того, как ударить по решетке, его клинок замер в нескольких миллиметрах от нее с дрожащей рукой, не стал атаковать. Почему? Инстинкты подсказали о ловушке? Нет, нечто иное. А, ад, ам. Речь была скомканной, но свое имя я разобрал. Его трясет, а левая рука мертвой хваткой держит правую, а глаза, они словно цвет каждую секунду меняют, будто мигают огнями, то тусклыми, то яркими. Что с ним такое? Стой! Жестом останавливая Хину, решил все же выяснить, что происходит. Может, он начинает приходить в себя или брать безумие под контроль, учитывая то, сколько он прожил с этим, такое вполне возможно. Что такое, Астра? Ты меня узнал? Это Адам, твой друг, твой капитан, а ты мой Накама. Помнишь, психологически на него повлиять не очень получается. Слова – это слова, они, может, и возымеют эффект, но далеко не такой, как сила, только она сможет донести всю суть, но, в данном случае выбивать из него что-то не самая здравомыслящая идея. Голова моего Накама подозрительно дергалась, словно отрицательно мотала в стороны, а потом резко с хрустом повернулась вправо и уставилась на Хину. Та уже не ждала, а скрестила руки в ту же секунду и стержни решеток сошлись в одну линию, обхватывая Ленца и обезоруживая. Что-то быстро и просто это закончилось. Он даже не пытался уклониться или атаковать, значит, это с ним что-то не так, иначе бы малой кровью мы не отделались. Слишком просто, так же подметила девушка. Да, но подожди радоваться, сначала нужно привести его в чувство, а уже потом облегченно выдыхать. Когда я в прошлый раз расслабился, он зарубил невинного человека и меня попытался, поэтому не снижай свою бдительность, контр-адмирал морского дозора. Не учи меня, пират, мне не нужно приводить его в чувство, засунем в клетку и обольем водой. Если это не сработает, то доставлю его в тюрьму в этом виде, а там пусть сами разбираются. В тюрьму? Я посмотрел на нее чуть серьезнее, уже не прячась за улыбкой. Мы так не договаривались, речь шла о возвращении корабля, а не о том, что мы сдадимся. Да, это было в наших общих интересах, но раз Ленц пойман, пусть и столь просто, то эти интересы исчерпаны и теперь мы снова враги. Нет, так нельзя, я слишком вымотан, чтобы сражаться с ней. Да и она ранена, это будет бой в одни ворота, но музыканта своего я не отдам, хотя ее мысль с водой и клеткой неплоха. В тюрьму, а вы уверены, что все закончилось и что нам позволит покинуть эти воды? Вы точно ни про что не забыли? С моими словами ее лицо изменилось и отвернулось, не желая признавать мою правоту. Конечно, она не может отрицать предательство члена своей команды, да им ли был тот матрос, зачем он пытался убить ее в ходе боя, и не осталось ли еще предателей среди спасшихся. Мне тоже некомфортно при таких мыслях, поэтому был бы не против прирезать всех оставшихся выживших, чтобы не получить нож в спину, но подобным кораблем в шесть рук управлять не получится. Это было не твоих рук дело. Она сразу поняла, что подозревать меня смысла нет. Уже хорошо, кто-то сильно хочет моей смерти, настолько, что внедрил своего человека сюда, для этого нужны немалые деньги и связи. И ты намекаешь на то, что предатель мог быть не один, что среди оставшихся есть еще. Да, честно отвечаю ей, если она столь понятливая девушка, то с ней будет даже проще договориться, чем я думал. Можете не верить, но я единственный, кому вы можете сейчас доверять, поскольку моя жизнь в не меньшей опасности. И ты можешь выявить предателя, если он остался, может быть, в зависимости от того, что я получу взамен. А вы знаете, что я попрошу высадить нас на ближайшем острове и забыть про наше существование на какое-то время. Не такая уж и большая цена, согласитесь. А что тебе мешает самому расправиться со мной, когда я расслаблюсь? Осторожно и правильные вопросы задает. С рассудительными людьми легче дела иметь, их легче запутать. Смысл? У меня нет смысла с вами драться, если вы не хотите меня убить или захватить. Я мирный человек, пока на меня не нападут. Кроме того, нет гарантий, что это место, это море, не ловушка, что тот ваш предатель пытался не убить вас, а заставить корабль тут остановиться. Если это так, то будут и другие. Верно, это не блеф с моей стороны, это суть со здравым смыслом. Поскольку Астра будет сидеть в клетке какое-то время, я согласен с этой затеей, то я все еще хочу использовать эту девушку в качестве ударной силы. Коль взаправду приплывут корабли, то я просто захвачу один из них и уплыву, пока контр-адмирал будет разбираться с другими. Вот и вся моя затея. И поскольку она показалась ей здравомыслящей и логичной, то мы заключили новый временный союз. Оставшиеся дозорные поднялись на борт, начав расчищать палубу от трупов и приводить корабль в подобающее состояние, дабы уплыть отсюда как можно скорее. Пока мы на борту о морских королях, можно не беспокоиться, хотя нет гарантий, что это создание не вынырнет из моря целиком и увидит нас. Как бы то ни было, а приготовления к отплытию начались немедленно. Я не видел их, лишь слышал крики и команды, а также топот ног и мат. Сам же сидел все на том же нижнем ярусе корабля, перед клеткой со страноподложенным ящике. Странный он, его агрессия пропала, он лишь сидел в позе лотоса, смотря на меня, словно пес в ожидании команды, изредка крутя головой в стороны. Его посадили в самую дальнюю камеру, как можно дальше от людей, в отсек, где остался лишенный я. И что мне с ним делать? Вряд ли от одной воды он придет в себя, да и спокоен он, даже не пытается покинуть этот укромный уголок. Почему же он перестал нападать? С чего исчезла агрессия и мысли об убийстве? Нужно понять, с чем это связано, и тогда, возможно, удастся его контролировать. Будешь? Садясь на тот же ящик справа от меня, Хина предложила сигарету, которую сама уже курила. Благодарю, я не курю и вам не советую. Здоровье подрываете. Не отрываясь от алых глаз Линца, которые будто не заметили зашедшую, даю отказ. Он ее игнорирует, а значит, сосредоточен лишь на мне, но как на чем? Как на жертве или тут что-то иное? Возможно, я просто объект его исследования или своего рода точка, на которую можно смотреть и коротать время. Пока мне непонятна его психология, она слишком переменчива и нелогична, но моя задача сейчас как раз найти эту самую логику. Она должна быть. О своем здоровье заботься лучше. Берясь за правую сторону моего костюма, та открыла взору раны от вонзившихся щепок. Немного кровоточат, но терпимо и не смертельно, боль слишком привычна для меня, чтобы обращать на нее внимание. Ты получила их из-за меня, когда прыгал в море. Это ведь я должна была быть ранена, но ты закрыл меня собой. Это не совсем так, я получила их по случайности, хотя со стороны может показаться именно как она описала. В той или иной степени я правда ее спас, и неважно уже для каких целях, для меня это одно, а для нее другое. Жалеть пирата не стоит, если так поступать, то вы не сможете быть дозорной дальше. Либо ты дерешься с тем, что считаешь злом, либо умираешь от неспособности поднять на человека руку, из-за своей слабости или слабохарактерности. Вы должны радоваться, что на вашем месте оказался я, а не жалеть меня или вовсе попытать удачу и добить. Да, я знаю, а также знаю, что ты спас меня для того, чтобы самому уцелеть, ведь моя клетка в твоих планах использовалась вместо щита. Но вот чем это обернулось. Оба ранены и оба смогли договориться. Иронично, да. Хорошо, что не все дозорные следуют уставу и вступают в диалог с такими, как я. Ты образованный, пунктуален, заботишься о товарище, никакой ты не пират. Значит, ты не блефовал, когда сказал, что ищешь того, кто тебя подставил. Блефовал. Намеренно, сознаюсь ей. Если она наведет справки и окажется, что я лгу, то мы уже не сможем с ней контактировать, а мне бы этого не хотелось. Конечно, это исключая момента, где пиратские корабли нас не окружают и не берут на абордаж, их то я и жду. Это ложь. Я взаправду убил родителей и своего брата, и по моей прихоти был спален замок. Но, ты не знаешь, что творила моя семья, что она делала с людьми, как истязала. Если мне и должен был перейти трон, то я не хотел сидеть на груди костей и тел, из которых он был построен. Я не хороший человек и никогда таким считать себя не буду, но и у меня свои принципы, вы, то должны это понимать. Так что пират я или кто-то иной, решать вам. Это не ложь и в то же время ложь. Уже неважно, наведет она справки или нет, моя история правдоподобная и отрицать ее невозможно, даже с доказательствами, в особенности с правдивыми. Для правдоподобности сделал вид, что моя правая рука начала нервно трястись, а глаза уже не могли смотреть кому-то в лицо, лишь таращились в пол. Стыд, страх, боязнь, таковы были мои эмоции и все ложь, до последнего. Сожалею ли я о содеянном? Нет, я счастлив, чем когда бы то ни было. Да, решать только мне на этом корабле, и в первую очередь Хина хочет решить, что делать с тобой. Я почувствовал теплую ладонь, положенную на мою дрожащую руку, но взгляда не поднял, после чего сигарета была отброшена в дальний угол, а я притянут к этой девушке. Ахаха, не думаю, что я в вашем вкусе. Упс, на такое я не рассчитывал, у меня нет опыта в разговоре с дамами, а последняя, с которой я общался, пыталась меня пристрелить. А ты давно в зеркало не смотрелся. Приподнимая мой подбородок, ухмыльнулась Хина, после чего я почувствовал запах во рту от поцелуя, спустя неустановленное количество часов. Как, до сих не понимаю, как очутился в капитанской каюте лежа в обнимку с прекрасной девушкой на моем плече. Да уж, знал я, что доверие и отношения на чем-то основываются, но чтобы на этом. Впрочем, теперь я не сомневаюсь в том, что свой дальнейший путь мы проведем в приятной обстановке, у меня даже мотивация появилась выкурить предателя, если найду. О, не этого ли она добивалась? Вполне возможно, но раз уж нам обоим было приятно, то не вижу повода ей отказывать, и вдобавок это правда в моих же интересах. Не знаю, стали ли мы после такого друзьями, но уж точно не врагами. Я и правда не добивался такого своей историей, и в мыслях не было, но в таких вещах я явно слаб и уже ничего не попишешь. Хина потерла и открыла глаза, лениво потянувшись. Подняв голову и посмотрев на меня, будучи заспанной, девушка обратно улеглась на меня, но уже не смогла уснуть. «Дай сигареты, они на тумбочке слева». Первое, что она сказала: «Ха-ха, похоже, у кого зависимость от них. Я же тебе говорил, что это вредно для здоровья». «Отстань от Хины, она переспала с пиратом с наградой 44 миллиона белли, одна сигарета ее не убьет. Любит же она говорить о себе в третьем лице, когда нужно, может и мне попробовать и посмотреть, что будет с людьми в психологическом плане. Хм, а это идея. Ладно уж». Устало вздыхаю и передаю ей всю пачку, на что та закидывает подушку повыше и, не став даже прикрывать обнаженную грудь, меня уже, видимо, не стесняется, поставила пепельницу на одеяло, скидывая туда окурки. А как же опасность пожара из-за вспыхнувшей простыни? Ну, ладно, не мой корабль в конце концов, но он мне пока нужен. Итак, как ты собираешь вычислить предателя, коль такой остался? И сразу к делу, дай ей покурить, расслабляется в меру, значит, для начала обследую тело того, кто стрелял в нас, если остро не выпотрошил его, может, найду что-то интересное. Потом поговорю с каждым членом твоей оставшейся команды. Я пират, а потому выведу на чистую воду личность в тебя невлюбленную. Не смотри так, девушка с такой красотой не может не привлекать своих подчиненных, тебе ли не знать. В ответ лишь новая ухмылка, но ничего против она не имела. Однако я направился вовсе не исполнять волю этой девушки, а немедля спустился на нижний ярус, костра, который сейчас держался за прутья решетки с обиженным лицом. Что же, он пришел в норму, но что-то счастья я не вижу, лишь взгляд побитого щеночка. Что, пить или есть захотел? Ну, что он так смотрит на меня, словно сейчас расплачется? Ты сволочь, Ади. Эти слова поставили меня в тупик, хотя и дали повод выпустить его. Ахаха, смотрю, ты в норму пришел. И почему же я сволочь? Со скрипом отпирая дверь, интересуюсь у него, прикрывая глаза. Я же тебе говорил, что когда у меня приступы, то себя, может, я и не контролирую, но прекрасно помню, что видел, слышал и делал. Ты был с той дозорной, и это несправедливо. Схватив за плечи, Ленц начал трясти меня со слезами на глазах. Мне тут было мокро, холодно и воняло жутко, а ты развлекался в капитанской каюте, не соизволив меня навестить. Ади, это жестоко даже для тебя, я хочу побыть с Хиной Чан в следующий раз. А, точно, у меня вылетело из головы, что он немного помешан на девушках и теперь меня осуждает за все грехи смертные. Это меньшая из бед, если подумать. Сейчас ему не имется, но вскоре должен угомониться, хотя конкретно сейчас наш музыкант хоть на мачту лезть готов. Думаешь, она согласится после того, что ты сделал с ее людьми? Тебя она, между прочим, вытерпела. Факт правильный подметил, мне ничего не оставалось, кроме как натянуть невинную улыбку на лицо, за что по мне начали стучать кулаками. Право слово, он как ребенок, не получивший игрушку, но за этим весело наблюдать. Так бы это веселье и продолжалось по пути на палубу, если бы не закрытая дверь и не таинственная фигура, что предстала перед нами. Вот тогда веселье резко закончилось. Это был дозорный, самый обыкновенный на вид, но стало очевидно, зачем он здесь. Ты облегчил мне задачу, благодарю. Обращаюсь к нему и вижу этот довольный взгляд. Верно, это и есть оставшийся предатель. Кажется, именно он наставил на меня пистолет, когда меня подобрали на шлюпке. Ты знал? Без особого удивления слышу от него. Догадывался. Пожимаю плечами и вижу вздернутую вверх бровь Астра, что выглядывает из-за меня, как из-за щита. Из какой ты организации и зачем хотите убить ее? Будь он просто членом капитанской команды, и они бы напали всем скопом, а не засылали шпиона. А значит, это организация. И с явным достатком в области информации и финансов. Барак Воркс, слыхал о таких? Закатив рукав, пират гордо продемонстрировал татуировку в виде черепа, двух шпаг и крыльев. Я глянул на Накама, но тот пожал плечами. Значит, не знает. Нет, ни о чем не говорит. Кроме того, что ты глупец, если думаешь, что я отпущу тебя живым. Напади вы просто на Хину, и я бы это понял, но вы напали и на меня, а значит, друзьями не быть, какие бы цели вы там ни преследовали. Наш босс иного мнения. Засунутая в карман рука извлекла оттуда ден-ден муши. Улитка была уже включена и все отчетливо слышала. Кто-то был по обратную сторону связи и криво улыбался, а улитка назло его имитировала. Босс, значит, пират, основавший подпольную организацию или что-то в этом духе. И что ему нужно от новичка, вроде меня, ангел смерти? Слышу свою кличку и назойливый голос. Ну, можно и так сказать. С кем имею честь говорить, это не важно. Мы оба пираты, и этого достаточно, чтобы знать друг о друге, и сейчас я обращаюсь к тебе, как пират. Нашей организации стало весьма проблемно перевозить товары по морю из-за Хины черная клетка, это вредит бизнесу. Избавься от нее и, докажешь свои навыки, я сделаю тебя одним из офицеров Барак Воркс, и тогда тебе не понадобится бегать от дозора и жить на одних грабежах. Мы обеспечим тебя всем, что нужно, жизнью, о которой ты даже не мечтал. После этих слов меня пробило на смех, искренний, который не смог сдержать, как бы ни старался. Остро издал вопросительный звук, не понимая, что со мной происходит, но наверняка знал мой ответ. Что в этом смешного? Выражение лица улитки изменилось. Прости, прости, но ты правда веришь в то, что я помогу тебе в обмен на эти слова без гарантии после того, как один из твоих людей стрелял в меня из корабельной пушки? Ты не дурак, так помоги понять, с чего бы мне делать это, мои раны еще болят. С того, что Хина лжет тебе. Я знаю, что ты заключил с ней договор, с этой коварной женщиной, но как только вы окажетесь на суше, она отправит тебя и твоего друга на плаху без раздумий. Такое уже было не раз. Дело не в том, ранил ли тебя мой человек или нет, а в твоей собственной сохранности, и если тебе дорога голова, то ты выполнишь то, о чем я прошу, и не за даром. Если же нет, то вспомни мои слова на ступеньках к плахе. Меня пугать не надо, я сам довольно страшный человек, хоть и не внешне. Не сомневаюсь, ха-ха-ха. Странный у него смех, как будто заедающий. Когда закончишь, то отправляйся на Виски Пик, там ты встретишься с посредником и дашь мне свой ответ. Не разочаруй меня, Адам Вайспер, это плохо кончается, всегда. Трубка была брошена, а я глубоко вздохнул. Дурак он, если считает, что мы будем плясать под его дудку. Угрозы, слова, тон. Ох, эти психологические вещички, на меня такое не действует. Да, этот человек не блефует, и я пожалею, если откажу ему, в этом сомнений нет, но что с того? Значит, Хина лжет, заманивает таких, как я, при случае, а потом убивает? Это ложь, потому что не она играется со мной, а я с ней и никак иначе. Деньги, место и власть, и что-то там еще, что я получу, если убью контр-адмирала морского дозора. Бред. Ади, что будем делать? Не знаю, что у этого парня в голове творится сейчас, но Ленц стал ни с того ни с сего играть на скрипке, причем довольно живую мелодию. Ну, думаю, что выбора нет. Хватаю предателя за голову и насаживаю ее затылком на выпирающий в полу гвоздь, чтобы остро не разглядел в этом плохом освещении кровь. Матрос, видимо, имел довольно прочный череп, а потом начал вертеться в судорогах, даже не в состоянии закричать. Я облегчил его муки, наступив сапогом на лицо и вогнал гвоздь по самый костный мозг, отчего образовалось еще больше трещин под ним. Будем воевать, ведь только сильные могут жить независимо, так покажем им свою силу или умрем. 13-й обман. Начало хаоса. Барак Воркс, переспросила Хина, рассматривая татуировку на руке, когда я притащил тело мертвого предателя на палубу и кинул к ее ногам. Да и, как видишь, я держу свое слово. Больше за тыл беспокоиться не стоит. Мне куда больше интересно, знаешь ли ты, в каком направлении Виски Пик? У меня появилось там одно дело. Я слышала об этой подпольной организации и не раз с ними сталкивалась. Да, это их метка, но какое у тебя дело на том острове? Тут же задалась вопросом та, личная. Поняв, что от меня словами ничего не добьешься, та лишь вздохнула и задала курс на остров. Ее подчиненные мне и слова не сказали, они и подумать не могли, что среди них заведется крыска, но татуировка не липовая, нарисую я ее сейчас, чтобы подставить этого человека, и они бы это заметили по оттирающейся краске, но та была подлинная и довольно старой. Матросы сумели восстановить корабль до того состояния, чтобы он мог плыть, и сейчас фрегат рассекал волны и направлялся навстречу рассвету. Остро играл на скрипке, периодически прыгая с места на места, словно танцуя под собственную мелодию, а попутный ветер бил по парусам. День начался неплохо. Я часто разговаривал с Хиной, стараясь держать своего Накама от нее подальше, а то кто знает, что он может вытворить, хотя все на этом корабле отчетливо поняли, что пускать ему кровь – дело дрянное. Ничего нового я от нее не узнал. Девушка стала вновь говорить о себе в третьем лице, и выудить у нее информацию о дозоре или о чем-то еще не вышло. Хорошо держится, понимает, что я за человек, и все же наше плавание не могло спокойно пройти. Пиратский корабль прямо по курсу. Слышу на реях, это пираты черной кошки. Приглядевшись, я также заметил судно вдали. Оно меньше корабля дозорных, но людей там явно больше, и, раз кто-то узнал символ на парусах, то эти самые пираты не из простых, мелких сошек дозорные не запоминают. Как раз вовремя, это мой шанс покинуть Хину и остаться с ней друзьями. Капитан Кура, 14.00000 Белли, но это странно, разве его не казнили 3 года назад? Контр-адмирал была удивлена, но натягивая перчатки, ее хладнокровие это ничуть не пошатнуло. У нас не хватит людей отбиться. Ничего, вам и не придется. У вас есть логпос, ты и про него знаешь, без особого удивления заметила та. Хина не удивлена, но видимо это значит, что нам пора прощаться. Достав из-за пазухи наш сестра-будущий компас, та отдала его за даром, поскольку отлично знала здешние воды и без навигатора. Команда была очень рада от нас наконец избавиться, ибо знала, чем для них окончится наше долгое пребывание на судне. Что до Хины, то я не видел повода отношений, то, что было в ее каюте, как бы ни выглядело, было лишь игрой. Она делала, что хотела в качестве оплаты за наше пребывание, а я ей подыгрывал, это не любовь и не симпатия, мы просто использовали друг друга. После чего нам одолжили шлюпку, последнюю, что осталось, и в этот раз грести начал я, поскольку кое-кто был на меня в обиде. Боже, и я себя еще капитаном называю. Как бы то ни было, а до корабля мы добрались в скором времени, и на нас уже были наставлены ружья, мушкеты и пистолеты. Какое теплое приветствие. Но раз они не стали стрелять сразу, то намерены говорить, чем мы и воспользовались, запрыгнув к ним на палубу, хотя шлюпку под моим прыжком развалило на части. Если вложить все силы в одну точку, будет мощный эффект, но и отдача не меньше. Стоит лучше обращаться со сжатием, иначе поломаю корабль. «Ты еще кто такой? Совсем охерели приплывать сюда, как к себе домой!» — крикнул кто-то из толпы. «Вы дозорные, быстро убейте их, иначе капитан опять взбесится!» Я окинул каждого взглядом на поиск капитана, но никто не походил под его описание. «Ладно, если тут не останется никого живого, то это сократит круг поиска, если, конечно, я ненароком не убью его. 14.00000, значит, будет не так-то просто». Адам стоял спина к спине с музыкантом, который нервно улыбался при виде стольких оружий, разом направленных ему в сердце и голову. Время для переговоров прошло, впрочем, оно и не начиналось, у ангела и не входило в планы оставлять в живых больше 7 человек, которых бы в дальнейшем заставили управлять кораблем. Зонт резко раскрылся перед стоящей шеренгой впереди, и град пуль зарикошетила металлу. В то время рапира со звоном отбивала пули с другой стороны, не позволяя ни одной пролететь за спину. Фехтованию этого человека можно было позавидовать, но никак не его нелепой внешности, более походящей на женскую. Чик-чик. Курок раз за разом нажимался, но снаряды уже не летели. «Пора», — кратко вскомандовал Адам, а на деревянном полу под ним образовалась вмятина с отпечатком ноги. Парень исчез, а когда появился, то ближайшая группа неприятелей была просто снесена голенью. Факт того, что те встали в шеренгу, существенно облегчал задачу беловолосому, поэтому численное превосходство играло ему только на руку. Кости ломались, трещали, мышцы рвало на части, и неважно было, насколько крупен враг или какую защиту имел. Один удар, и тот либо труп, либо калека на всю жизнь. По телосложению Адам не походил на силача, но уже через 2 удара пираты разбежались кто куда, лишь бы не попасть под раздачу. «Что за черт?» – выругался Юнга, смотря на тело своего товарища, коим его и придавило. На здоровом жердяе красовался кровавый отпечаток кулака, который вогнали почти по кишке. «Что он за чудовище?» «Это мой капитан!» – хихикнул кто-то сверху, а тупая сторона клинка вырубила бедолагу сильнейшим ударом, до того, как тот успел поднять взгляд. Новая попытка пристрелить хоть кого-то из вторженцев ни к чему не привела, в особенности, потому что к тому моменту половина команды была вырублена одним хихикающим мечником. Адам неспешно брел вперед с раскрытым зонтом, о который из раза в раз ударялись пули, но так и не могли пробить слой стали, тот даже насмешливо крутил его, чем вызывал эффект рикошета. Пули, может, не всегда достигали цели, но все же и такие были. «Капитан», — пел Ленц, играя на скрипке и напевая только что сочиненную мелодию. «Мы убьем тут всех. Выходи и поиграй. Ха-ха-ха». Не прошло и минуты, как в глазах обитателей корабля эти двое превратились в настоящих психов, которые куда страшнее их капитана и не только его. Одно дело абордаж, но когда с тобой играют, как с пищей, а потом убивают жесточайшим образом. Не все такое психологически были готовы выдержать. Хоть Ленц не вступал более в драку, но и в одиночку Вайспер прекрасно справлялся, исчезал и появлялся. Одному бедолаге оказалось настолько не повезло, что зонт вошел ему в глотку и вышел лишь покрывшись алым, на что его обладатель лишь обидчиво вздохнул. «Вот же, Астра, вниз не смотри, пожалуйста!» — крикнув сидящему уже на реях, очищая свое оружие платком от крови, но через секунду понял, что это бесполезно, и недовольно цокнул. И все же проблемные у него причины приступов. В который раз, поймав себя на неудобности болезни своего накома, капитан резко отреагировал и отпрыгнул как можно дальше. «Вы капитаны корабля?» — склонив голову, молодой человек наблюдал за одной невзрачной парочкой. Толстый и тонкий, как он мысленно их обозвал. Двое пиратов с когтистыми перчатками на руках, а также внешние пародии на кошек заняли идентичные стойки. «Нет, вы не капитаны, заместители его, ну, неважно». Договорив, парень уже прогибался в спине с удивленным лицом. Две когтистые лапы едва не оторвали ему голову на полной скорости. Они были сильнее обычных пиратов, гораздо быстрее и подвижнее. «Бути». Презренно цокнув, зеленоволосый кот не дал противнику выровнять равновесие. «Понял, сям». Синхронно вскинув вторую руку наверх, двое братьев со всей силы обрушили свои когти в область сердца падающего вторженца. Они были уверены, что вовремя подгадали время и тому нечем будет отбиваться, а если Адам пожертвует руками, то добить его не составит труда. Но они все же просчитались в незнании способностей врага. Конечно, и дурак понял, что при прямой атаке от Адама не спастись, но если не дать ему возможности на контратаку, то и бояться не придется. И вот, раздался хруст, и все трое замерли. «Каха!» – прошипели братья, когда их пальцы начали медленно ломаться. «Как ты?» – Сям не мог сдвинуть руку, ее будто в тисках зажали прямо на подлете, а попытка воспользоваться второй вела к усилению хватки и опасности лишиться пальцев. «А вы быстрые, но я уже сражался раньше с превосходящими меня по скорости. Ваша главная незадача в том, что если вас поймать, то как минимум одна атака, да пройдет сразу». Пальцы фаланги с хрустом были переломаны так, что стали торчать в неестественных направлениях, а после перенаправлены в разные стороны, и вошли в глазницы обоих по кости пястья. Пираты умерли сразу, они даже не поняли, что с ними случилось, просто рухнули в обнимку, с застрявшими в глазницах когтями. Да, не поймая я их, и пришлось бы гоняться по всему кораблю. Почесывая затылок, Вайспер поднял на ноги за один прыжок и стряхнул с костюма пыль. Оглядевшись, его взгляд не уловил ни одного стоящего на ногах. Иронично разведя руками, словно что-то ища, похлопал глазами и, хлопнув поляшком, подобрал упавший зонт, закинув на плечо. Еще раз оглядевшись, парень так и не нашел капитана корабля и тогда просто уставился на его каюту, склонив голову в бок. Хозяин Бизанблэк неторопливо отворил дверь и вышел на палубу, перешагивая через трупы подчиненных, как через кучки с дерьмом. Высокий и стройный мужчина в очках с причесанными черно-зелеными волосами. Его можно было бы отнести к аристократам, если бы не черный капитанский камзол с символикой пиратов черного кота на погонах. К каждому его пальцу были прикреплены лезвия по длине, не уступающие полноценному клинку, а на ноги были надеты подозрительные ботинки, схожие с полосатыми носками. «А, вот и капитан, мы же тебя просили выйти, и теперь посмотри». Разведя руки в сторону и покружившись, Вайспер окинул весь корабль. «Почти все твои люди мертвы, ужас просто. И что?» Поправляя очки кистью руки, тот и бровью не повел на провокации, которые так любил Вайспер. «Если бы они не прикончили вас за отведенное время, то я бы все равно их убил». И время вышло. Показывая часы на цепочке, подвел итог тот. «Любишь ставить в рамки подчиненных? А вот я люблю давать им полную свободу воли». Сверху подул сильный ветер, через секунду раздался взрыв, разворотивший палубу и несколько нижних отсеков. Остро не ждал команды или приказа и попытался разом прикончить Кура, но его неожиданная атака прошла в сухую. «Быстрый какой!» Глазея на проделанную дыру и отсутствие тела, засмеялся Ленц, почесывая голову. Холодный пот прошиб мечника и вынудил поневоле взмахнуть клинком вверх, отражая опускающееся лезвие. Несколько ударов прошли в сухом темпе, лишь столкновение железа было слышно. Как бы ни пытались их увидеть остальные, но не могли, слишком быстро, слишком резко для ненатренированных глаз. В итоге непродолжительного столкновения Кура отпрыгнул назад, вновь поправляя очки. «Знаешь, почему меня называют неуловимым Кура? Мне плевать, если честно». Продолжая смеяться, юноша закрутился как юла, приближаясь к Кура, и в самый последний момент изменил направление атаки, оставляя царапину на лице и плече мужчины. «Хи-хи-хи». Ангел не ждал и, зайдя со спины, предпринял попытку достать шустрого капитана, но тот вновь исчез, и наконечник шляпки зонта проделал тычок над плечом остро. «Понятно», — заключил про себя беловолосый, оборачиваясь назад, где уже стоял кот. «Вся суть твоей техники в ногах. Ты как-то натренировал их до бесшумной походки и одновременно быстрому перемещению, поэтому мы тебя и не достали. И что, понял или нет, а тебя это не спасет». Начал было Кура, но увидел довольный взгляд Вайпера и напрягся. «А что если почва под твоими ногами пропадет?» Рывок с обеих сторон заставил капитана отступать назад, чего от него и хотели. Одновременная атака по ногам вынудила того прыгать вверх, но предназначалась она для уничтожения пола. Новая дыра дала понять, что задумал Вайспер, и понять, что его накама может и не понимает его плана, но в состоянии повторять за ним без лишних вопросов. Достав пистолет, Вайспер выстрелил в парящего в воздухе, простреляв всю обойму. Одна из пуль прострелила плечо насквозь, но мужчина ухватился когтями за гротмачту и повис с глазами, полными жаждой убийства. «Откуда ты знаешь о слабостях моей техники?» «В храме боевых искусств я научился распознавать суть техник своих врагов, поэтому, если я понимаю, как что-то работает, то это перестает быть опасным оружием». «Зря ты мне это говоришь. Как только я разделаюсь с вами, то уничтожу и твой храм, чтобы такие, как ты, меня больше не донимали. Не утруждайся». Разворотив под собой доски, Адам подпрыгнул вверх, оказавшись на одном уровне с Кура. «Я уже его уничтожил». Удар зонта с разворота едва не оторвал руку капитану. Локтевая кость вылезла наружу, а сам он рухнул на самые нижние уровни корабля, в трюм. Адам приземлился неподалеку от дыры и глянул вниз, находя взглядом оглушенного капитана Черного Кота. Остров встал в наполеоновскую позу и также стал разглядывать того среди дыма и пыли. «Ади, не надо разрушать корабль, нам на нем плыть вообще-то. Ха-ха-ха, извини, переборщил, но так хоть наверняка он угомони». Парень так и не договорил, его плечо было расцарапано 5 внушительными порезами. Те стали появляться где попало. Мачта, киль, вся палуба, выжившие и не выжившие пираты. Началась нелепая резня всего подряд, и ни ангел, ни сумасшедший музыкант не видели того, кто это делал. Они даже усомнились в том, Кура ли на такое способен. Почему он режет все подряд, не контролирует свою собственную скорость? Не двигаясь и стараясь не дышать, Ленц переводил взгляд из стороны в сторону, стараясь уловить хотя бы тень неприятеля. «Если он меня ранит, то плохо будет и ему, и тебе, а в своей иной форме ты сможешь за ним угнаться? Ну, при приступах я больше зверь, чем человек, поэтому без труда с ним разберусь. Но это плохая затея, так что оставляю его на тебя». Махнув рукой, тот удалился в капитанскую каюту, прикрыв за собой дверь, на которой отпечатались следы когтей. «Сбежал? Его могу понять, не хотелось бы повторения того, что он сотворил с кораблем Хиночан. Что же, и как мне с этим разобраться?» Поймать его взглядом почти невозможно, его движения беспорядочны, наверное, он даже сам не знает, на что обрушаются его когти. Но даже если я затаю дыхание и не буду издавать звуков, то это не поможет, а раз так, то мне придется сравняться с ним в скорости. Ха, не успел я и понять что-то, как меня по новой полоснули когтями. Вся грудь в крови, раны глубокие и ноги подрагивают. Опять слишком много думаю, он меня так на мясо порубит. Ухожу в сторону и начинаю использовать метод рикошета, прыгая от места к месту. В воздухе он меня не достанет, но это ненадолго. Вся проблема не совсем в скорости, а в ее отдаче, поскольку в этом случае я поломаю корабль, и тогда уже его захват не будет иметь смысла. Даже концентрируя всю свою силу в ногах для прыжка, я, может, и получаю желаемый эффект, но все же без должной практики это имеет серьезные последствия на море. Каждый раз отталкиваясь от частей корабля, я старался смягчить отдачу, но это только на словах просто, на деле же я едва не поломал мачту. На ней уже видны вмятины, а при сильном ветре и вовсе сорвет, в то время как его походка мягка и бесшумна. Как он это делает? Ему тоже нужна отдача для прыжка, или же это бег? Не пойму, не вижу. Возможно, его странная обувь на это как-то влияет. Значит, ты сошел с ума и решил тут все покрошить? Нет, 14 000 белли для тебя слишком мало, минимум 20 000. Жаль, что твою голову нам уже не продать, а ведь так хотелось денег заработать. Бесполезно провоцировать, умный человек, но в своем текущем состоянии. Вижу, развернувшись на 180 градусов, выбивая из его легких весь дух, но слишком слабо, не вся энергия успела перекочевать в кулак. И тогда я увидел, что он сделал по приземлению, смог разглядеть движение его ног. Он стоял на мысках и своего рода заводил свою технику, и тогда уже не мог остановиться. Задержка в 5 секунд, после чего он уже не может остановиться, а резня его продолжается примерно 25-30 секунд и сейчас. Я же тебе говорил, что стоит мне понять суть, как для тебя все закончится. Подгадав момент, когда он начал заводить свою технику, оказываюсь у него за спиной и хватаю за голову, вбивая ее в ящик. Это тебе уже не понадобится. Наступаю ему на руки и зонтом разбиваю когти на обеих перчатках. Раны болят, но из-за экспериментов моя кровь быстро сворачивается, так что это не проблема. Это отличается от регенерации или заживления, но все же полезная способность. Спустя пару часов, зачем ты отправил того капитана Хине? Поинтересовался Ленц, когда корабль отправился в новый путь. Мы оставили около 10 матросов в живых и даже помогли некоторым с ранами, поэтому рук для работы хватало. Они были даже рады избавиться от своего капитана. Это подарок в знак нашей с ней дружбы. Мы пираты, поэтому в наших интересах иметь в знакомых дозорных, особенно таких, как она. Чем я сейчас был занят? Это очень интересный вопрос. Кура был прилежным человеком, каюту держал в чистоте и порядке, как и все, что там находилось. Я вытащил наружу его стол и стул приятной работы, поставив вместе с чаем и прочими угощениями прямо на борту корабля, чтобы не уходить далеко от штурвала. Я культурный человек и из-за пиратства не собираюсь лишаться этого образа. К слову, Астра эта идея понравилась, и сейчас он сидел передо мной, треская сладости, да с такой скоростью, что не уверен, останется ли мне что-то. Значит, мы теперь будем воевать с Барак Воркс? Да, и чтобы дать это понять их лидеру, мы плывем на Виски Пик. Я не собираюсь с ними договариваться или торговаться, мы уничтожим эту организацию. Это же крупномасштабный шаг. Удивлен, что он знает такие слова, думал его интеллект чуть меньше, но Ленц прав. Нас двое и мы плывем на остров врага. Круто. Значит, это и есть пиратство? Да, да, только масштабы куда больше. У меня нет никакого плана касательно Барак Воркс, я лишь понимаю то, что после того, что я сделал с их послом, нас в покое не оставит. Будем бороться с ними и в результате истребим или погибнем сами. Третьего варианта я пока не вижу. Это не пиратство, это выживание, не путая одно с другим. Как бы то ни было, а с островом Драм придется подождать. Я свыше месяца прожил, будучи накачанным теми экспериментальными лекарствами, еще неделя-другая меня не погубит. Может, я так и сказал, но прямо сейчас из моей ноздри льется кровь, которую не скрыть. Астра не стал ничего говорить, он все знал еще с локтауна. Мне нужен врач, но под текущим предлогом мы до него не доплывем. Мне неведомо, насколько хороши Барак Воркс, но уверен, что у них хватит денег на наемников и чтобы те нас не доставали хоть какое-то время. Мы заставим их бояться нас. Из записей пирата, выжившего после поражения Кура. День 1. Дорога и дневник. Как же я счастлив после поражения капитана Кура. Этот ублюдок убил слишком много моих друзей за то, что те не укладывались во времени и теперь его сдали морскому дозору. Возможно, вскоре казнят. А если и нет, то пусть гниет в тюрьме. Он это заслужил. Двое захвативших нас оказались странными людьми, они не слишком требовательны и не похожи на пиратов, да и командовать умеют плохо. Но это всяко лучше, чем кормить рыб. День 2. Беловолосый оказался странной личностью, похоже, из бывшей знати. Он только и делает, что сидит и попивает чай, давая нам полную свободу действий. Это, конечно, неплохо, но он и правда не боится ножа в спину. Да, он завалил нашего капитана, но это не значит, что с таким отношением он долго продержится на плаву. Но я не стану рисковать, я видел, что он делает с людьми, когда вступаешь с ним в драку. Как можно голыми руками вырвать кишки живому человеку прямо из брюха? Чудовище, и не думаю, что второй лучше. Его лицо ничуть не изменилось, когда он вытворял такое, ни жалости, ни сострадания. Буду выполнять его приказы, пока что, но по возможности свалю, куда подальше на Виски Пик, говорят, там есть чем разжиться. День 3. Эти двое сумасшедшие, всего за один день они потопили 5 кораблей, что мы повстречали. Дозорные, пираты или просто торговцы, им без разницы, мы только и делали, что переносили сокровища с корабля на корабль, даже в бой не успевали вступать. Каждый раз на палубе нас приветствовали трупы и встающие на колени. Те, кто хотел присоединиться к нам, хотя хотел это сильное слово, их никто не спрашивал, им давали выбор, сдохнуть или плавать под новым флагом. Эти двое не спрашивают ничьего мнения и набирают команду именно таким способом. Нас уже накопилось свыше 25 человек и это число продолжает расти, хотя провизии и денег в достатке. Как бы ни выглядела эта парочка, а я еще долго не забуду столько горящих кораблей за один день, даже капитан Кура знал меру, а эти безостановочно атакуют всех, кого видит. Мы набрали добычи больше, чем за месяц плавания. Но что странно, так это то, что эти двое выдали и нам наши доли, хоть и не ясно за какие заслуги. Не стану жаловаться, но это странно и задавать лишние вопросы хочется все меньше. День 4. Нас застал шторм, корабль бросало из стороны в сторону, мачта едва устояла, часть парусов порвала, но мы успели их убрать. Этот больной музыкант слетел с катушек окончательно, как бы туго ни приходилось, а он продолжал играть, петь и смеяться, словно ему весело, несмотря на течь и прочие поломки корабля. Страшно подумать, что творится в его голове, но хотя бы тот Адам, или как там его, стоял у штурвала, как и полагается капитану, а не валял дурака в каюте. Спустя пару часов шторм утих и на горизонте показался Виски-пик. Боже, как я давно так не радовался суше. Плавать с этими ненормальными просто невозможно, все равно, что суицид. Корабль наконец добрался до порта, встал на якорь. Спустя пару часов на острове не осталось ни одного живого. 14-й обман. Не пытайтесь играться со мной. Резня. Какое сильное слово. Сколько бы раз его ни произносили, и в данном случае вполне правдиво. Никаких переговоров, никакой жалости. Мы приплыли и вырезали всех и каждого на этом острове вне зависимости от пола и возраста. На то были различные причины. Еще до того, как мы достигли порта, нас встретили радостными возгласами и приветственными речами. Пускали фейерверки, различные хлопушки с праздничными лентами, поднимали кружки с элем, сияя улыбками почти на каждом углу. Потрясающий город. Он был окружен кактусовыми полями, да и сам имел множество холмов, схожими с их формой, хорошую природную гавань и весьма ухоженными зданиями. Царил праздник, музыка, игры, выпивка. «Это Виски-пик?» – спросил в недоумении мною временно назначенный боцман. Пираты столпились у всех бортов, с шоком и даже позитивом наблюдая за подобным приветствием. Никогда бы не подумал, что местные будут так встречать пиратов. Видимо, мало народу до них доплыло, раз они так любят путешественников. Скорее уж все деньги вытрясти попытаются из нас, вот и зазывают. Вот дурачки, не видят деревьев за лесом. Хотя, признаю, стараются эти актеры на славу, но лжеца не обманешь. Бордель, бордель, борт, е-е-е-ель. Остро прям расплылся в своих мечтах, рассматривая девушек с бушприта, был готов хоть в море прыгать. Эх, похотливое он создание, но я это и так знал. Это все ложь, не ведитесь. Довольно громко заявляю, чтобы услышал каждый присутствующий, на что их счастливые лица резко переменились и все разом глянули на меня. Они не рады нам, они готовы нас прирезать или пристрелить в любой момент. А весь этот розыгрыш для отвода глаз. Напоит, накормит, убьют, а корабль наш с сокровищами заберут себе. Довольно простая система для глупых людей. Но мы же с вами не глупые, правда? Что вы конкретно хотите сказать этим, капитан? Они не сильно-то боялись меня из-за характера и внешности аристократа. Остерегались, да, но не боялись и потому задавали вопросы, иногда высказывали свое мнение, но никогда не перечили. Мне не нужны солдатики, подчиняющиеся под чувством страха, поэтому подобное откровение и свобода прекрасны. Ну, скажем так, лучше вам забыть про свои попытки пойти напиться на этом острове, по крайней мере, сейчас. Я скажу прямо, я объявил войну организации Barrack Works, вы должны это знать и понимать, и прямо сейчас мы находимся на их территории, собственно, ради этого сюда и приплыли. Они там все наемники, убийцы и охотники за наградами, а, как известно, моя голова стоит не так уж и мало, но там их свыше сотни. Зачем было плыть в ловушку? Задался хорошим вопросом Кок. Они немного паникуют, но не без повода. Моя команда пока немногочисленна и не сильна, поэтому я не позволял им вступать в битвы во время налетов, за исключением торговых судов, поскольку лишние потери сейчас неприемлемы. Неприемлемы для моего плана. Я и добычей делился неспроста. Деньги и люди, вот, что сейчас действительно важно, чтобы отбиться от превосходящих врагов, а чтобы повода уходить из моей команды у них было меньше, я и стал делиться сокровищами. Мало и долей, но им хватало, и лишние вопросы отпадали. Я не позволю своим планам рухнуть из-за дураков, которым не нравится мое командование.